Зараза! Ну хорошо, хоть заметил его вовремя. Но каков? Метров 20 от поворота оврага до первого кустарника, а он преодолел это расстояние словно спринтер. Причем никакого шума, скользнул тенью. Кустик так себе, жиденький и невысокий, но он умудрился за ним укрыться так, что не зная, Сергей, куда смотреть, то вполне мог и проглядеть. А ведь на нем нет дополнительной маскировки. Голый торс, леггинсы, кожаные гамаши, плотно облегающие ноги и крепящиеся к набедренной повязке. Да еще и два светлых пера в черных волосах. Впрочем, у него, заметить, шансы все же были. Наметанный охотничий глаз чего-то достоит. Но вот кто другой наверняка проглядит. А вот когда Пинг скользнул в кустарник погуще, тут уж спасовал и Варакин, потеряв разведчика из виду. И ведь ни одна ветка не шелохнется. Молодец, ничего не скажешь. Сейчас он наверняка уже обнаружил растерзанные падальщиками останки тел своих товарищей. Тот, кто умеет так передвигаться, верный следопыт, не из последних. Сергей мысленно погладил себя по голове, ведь мелькнуло у него желание наведаться к месту схватки и поглядеть, что там к чему. Но пойдя на поводу у своей паранойи, он решил не бродить там лишний раз, да еще и без надобности. И оказался прав. Теперь Пинг, если и обнаружит какие следы, то двухдневной давности. Конечно, он будет настороже, а как иначе? Но все же не так взвинчен. На время оставив попытки отыскать краснокожего в кустарнике, Сергей сосредоточился на повороте оврага. Если это связной, то он один. Но ведь это могла быть и смена, а тогда должны быть и другие. Ага, вот и ты. Вообще-то парень молодец и прячется весьма искусно. Но у Варакина позиция слишком выгодная, а потому ему сверху удалось рассмотреть замершего краснокожего воина. Пинг внимательно всматривается в верхний край противоположного от него склона. Все верно. Свой для него практически в мертвой зоне. Направление его пристального наблюдения говорит о том, что с другой стороны засел как минимум еще один боец. Сам же овраг отдан на откуп тому, что сейчас шерстит по кустарнику. Оно и понятно, с той позиции ничего не видно. Сергей кожей чувствует, как по нему скользит внимательный взгляд. Шевельнись, Варакин, хоть самую малость, и никаких сомнений, насторожившийся и натянутый, как струна арачи, его тут же обнаружат. Ну-ну, ищи дурака. Выдержки и терпения у Сергея хватит на троих. Лишь бы тем двоим оболтусам их тоже хватило. Пинки – искусные охотники. Но ведь тут и закатное солнце в помощь засевшим в засаде, и костюмчики получились на славу. Где же третий? Нет, без вариантов. Тот в мертвой зоне, и чтобы его рассмотреть, нужно выглянуть за край, а этого делать нельзя. И вообще, трое ли их? Какой смысл отправлять троих? Если для связи, то достаточно одного человека. Если смена, то их должно быть не меньше шести. Так же, как и первых. Конечно, их может быть и трое, вот только не хотелось бы этого. Странное желание, чтобы пинков оказалось в два раза больше? Ничего подобного. Если шестеро, то это смена, и тогда дело придется иметь лишь с ними. А вот если трое, то это, скорее всего, разведчики, и значит, неподалеку находится большой отряд. Ну и что хуже? То-то и оно. Взгляд снова скользит к кустарнику. Ага. Вот и первый снова появился в поле зрения. Нет, он не вышел на открытое место, просто подошел к краю кустарника, где маскироваться куда сложнее. Вот он замер, внимательно всматривается в продолжение оврага. Впрочем, оно не такое уж и большое, через пару десятков шагов снова поворот. Так что особо он ничего рассмотреть не может. Опять двинулся. Черт. Приблизился к склону Сергея и вошел в мертвую зону. Нужно было оборудовать позицию еще ближе к краю. Спокойно. Куда ближе-то? Разведчика и сейчас можно рассмотреть, стоит только самую малость приподняться. Но тогда и его сразу заметят, тут и закатное солнце не поможет. Лучше посмотреть, не идет ли кто верхом, пока другие прочесывают сам овраг. Варакин скосил взгляд. Маловато обзора, да и лохматка мешает. Повернуть голову? Стоп, не суетись. Не хватало, чтобы заметили раньше времени. Парням твоя сторона видна куда лучше, а вот проверить, не крадется ли кто к ребятам, вполне реально. Вроде никого. Так, а что первый? Дойдет он до поворота или удовлетворится проверкой этого пятачка? Не будь идиотом, конечно же, дойдет, да еще и заглянет, что там имеется. А там ни много ни мало три лошади и пара злых псов. Без вариантов, надо валить орачий, пока есть возможность использовать фактор внезапности. Ну и каков расклад? Ему бить по второму – это даже не обсуждается, он других и не видит. Хвату первого, его позиция к нему поближе будет. А нушу предполагаемого третьего. Да, так будет лучше всего. Ну и как об этом сообщить парням? А никак. Остается надеяться на их соображалку. Эх, сюда бы гарнитуру короткой связи. Но это только мечты. Даже знак не подашь. Ну не верилось, что удастся остаться незамеченным. Вон как в прошлый раз вычислили позицию, откуда он стрелял. Расстояние, конечно, побольше будет, 100 метров, но все одно в лучшее от чего-то не верилось. Весь превратившись в слух и ожидая легкого хлопка, Сергей взял на мушку своего арачи. Прошло еще 15 минут, есть хлопок, а еще вскрик подстреленного разведчика. Слишком далеко разнестись он не может, но оставшиеся в начале пятачка зарослей его все же услышали, да скорее всего и увидели падающего товарища. Второй пинг дернулся, силясь понять, откуда прилетела пуля, настигнувшая первого. Не так быстро, парень. Хлоп. Варакину даже почудилось, что он видит кровавое облачко, вырвавшееся из затылка арачи. Вот только что он был жив и готовился вступить в схватку, а теперь уронил голову в траву и лежит абсолютно недвижимый. Бах! Твою налево, ёк-макарёк! Либо Ануш не сориентировался, и они вдвоем били по одному и тому же, либо парень промазал. Второе маловероятно, ведь стрелок он отличный. Но с другой стороны, глушители вносят коррективу в стрельбу, да и вообще, мало ли что там случилось. Бах! Нет, тянуть никак нельзя. Варакин поспешно начал выползать из своего укрытия, бросив взгляд на позиции товарищей. Адреналин пульсирующими толчками струится по жилам, отдаваясь эхом в ушах. Выстрелов товарищей он не слышит, но видит, как оба посылают по какой-то цели пулю за пулей, явно не попадая. Бах! Да где же ты? Ага, вот он, легкий, едва заметный дымок. Он быстро рассеивается, но Сергей все же успевает его заметить. Там какой-то земляной выступ, который неплохо прикрывает пинка от Ануша и Хвата. Варакин вообще его не видит. Бах! Хм. Да он палит в белый свет, как в копейку, даже не пытаясь высунуть носа. И вообще стреляет чуть ли не в воздух. И зачем ему это нужно? Твою налево! Так ведь он же просто поднимает шум! Скорее всего, рядом помощь. Все, дальше размышлять над ситуацией нет времени. Нужно срочно закрывать этот вопрос и уходить. Это не смена и не посыльная, это разведка. И где-то совсем рядом находится отряд побольше 10. Варакин вскочил на ноги и побежал поверху в сторону укрывшегося арачи. Быстрее, быстрее! Кровь упругими толчками струится по венам. Ощущение такое, что вот сейчас аорту попросту разорвет от поднявшегося давления. Взор на пару мгновений заволакивает мутная пелена, но потом проясняется. Стоп, вроде здесь. Держа дятлич на изготовку, Сергей выглядывает из-за края оврага. Так и есть. Рачи спрятался за валуном чернозема, как видно, подмытого дождями, и обрушившегося вниз. Произошло это давно, большой ком земли уже успел обрасти травой. Хорошее укрытие. Но если оно хорошо прикрывает от стрелков впереди, то защитить от нападения сверху не может. Все это в один краткий миг пронеслось в голове Варакина, а в следующее мгновение раздался хлопок, и Пинг, дернувшись, откинулся на спину, сразу затихнув. Тишина, нарушаемая только стрекотом кузнечиков, мимо пролетела какая-то птаха. Ни воинственных криков, ни топота копыт. Идиллия. А вот это вряд ли. Все его существо буквально кричит о надвигающейся опасности. Надо срочно уходить. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Мелькает мысль о трофеях. Третий был вооружен дятличем, и оставлять дорогое оружие бесхозным не хотелось, но Сергей безжалостно надавил на горло своей жабе и дал товарищам отмашку на отход. Потом опустился на колено, продолжая осматривать степь и видимый участок оврага. Ага. Кой к черту топот копыт. Не идиоты же пинки в самом-то деле. Вон они, перебегают по оврагу, словно тени, всякий раз используя складки и держа оружие на изготовку. Человек 30. Красиво идут, только от чего-то плотной группой. Здесь что, о прикрытии товарищей и движении волнами ничего не знают? Хм, у каждого огнестрел. Ружья и карабины видны отчетливо, хотя и не определить, какие именно марки. Метров 150, не меньше. Варакина они пока не видят, но уж больно быстро продвигаются. Нужно их притормозить. Жаль, глушитель отвинчивать нет времени, звуки выстрелов сейчас были бы кстати. Придется делать ставку на точность стрельбы, а это не так, чтобы и просто. Прицельная дальность дятлича 200 метров, а с этим девайсом поменьше будет. Однако выбора нет. Сергей поспешно вскинул карабин, посадил на мушку вырвавшегося вперед и нажал на спуск. Хлоп! Не убил. Арачи схватился за левое плечо и повалился на траву. Ну и так очень даже неплохо. Пинки выстрела, конечно же, не услышали. Зато прекрасно рассмотрели, что их товарища подстрелили, а потому начали искать прикрытие и позицию неведомого стрелка. Еще два хлопка. На этот раз результат куда как скромнее. Но, похоже, пули все же прошли рядом с Пинком. Тот мало что приник к земле, но еще и начал выкрикивать предупреждение. «Это хорошо. Теперь пора бы и сваливать». И чем быстрее, тем лучше. Пинки засекли стрелка и начали его активно обстреливать. Сергей откинулся на спину, перекатился в сторону и, вскочив в полусогнутом состоянии, рванул к своему окопчику. Нужно еще забрать свою Мосинку. Вот уж что он не собирался делать, так это терять столь ценный образец. Если смогут уйти на заставу... Нет, не так. При обороне заставы это оружие скажет далеко не последнее слово. Бах, бах, бах! Выстрелы за спиной звучат приглушенно, хотя тональность вроде изменилась. А вот пули вжикают очень даже угрожающе, пролетая совсем близко. Что за хрень? Из оврага его не достать. Неужели пинки успели подняться на склоны? Но оборачиваться и выяснять, в чем там дело, просто некогда. Вот он, окоп. Всего лишь шагах в 30. Бах! Бах! Бах! Да сколько там вас! Дятличи хотя и популярное оружие, но все же дорогое и в некотором роде редкое. Не может же этот карабин оказаться в руках сразу нескольких пинков. Тогда это Балич или другие менее скорострельные образцы. Но сколько же тогда пинков успело подняться из оврага? Что-то уж больно много получается. Пули буквально роятся вокруг беглеца, уносясь прочь или с тихим шелестом уходя в траву, порой вздымая фонтанчики земли вместе с корнями. Сергей буквально рухнул на колени в свое неглубокое укрытие. Свинец продолжает петь песнь смерти над головой, но на этот раз значительно выше. Вжик! Пуля, прошившая лохматку на рукаве, даже слегка дернула руку. Страха нет, только удивление. Нужно срочно прижать этих паразитов, потому как их стрельба становится все точнее, а нужно еще метров 20 пробежать по открытому пространству. Можно и вниз, но тогда это расстояние еще больше увеличится. Противник еще не добежал до поворота и вряд ли успеет, но вот те, что наверху, просматривают овраг весьма неплохо. Дятлич повис на ремне, Мосинка прыгнула в руки. Карабин давно готов к бою, только прицелься. Сергей на мгновение замер, стараясь оценить обстановку. Понятно, что дорога каждая доля секунды, но лупить с дуру куда ни попадя – идея глупая, если не сказать больше. Ясно. С чего ты, умник, решил, что все пинки ломанутся по оврагу? Два отряда, человек по 30, никак не меньше, движутся как раз по верху. Просто они поотстали от того, что внизу, и появились немного позже. Вот откуда такая запредельная скорострельность и летящие с разных сторон пули и различный характер их голосов. Сергей вскидывает карабин, панорама рывком приближает преследователей, до которых метров 200. Три выстрела следуют один за другим, с большим интервалом, чем из Дятлича, но зато с поразительной точностью. Трое пинков падают в траву, остальные тут же залегли. Перенести прицел на другую группу на противоположной стороне оврага. До них метров 300. Тут уж Дятлич попросту спасует. Нет, попасть случайно или в плотное скопление людей вполне реально. Но о по-настоящему прицельной стрельбе можно позабыть. Два выстрела, двое падают, остальные спешат залечь. А вы думали, легко будет? Бах, бах, бах! Это еще что за напасть? Обошли? Нет, здесь порядок. Это Хват и Ануш уже верхами, поднялись из оврага и прямо из сёдел обстреливают сразу две группы, прикрывая друг друга. Они уже успели свинтить глушители, скорее всего, пока бежали. Нет, о психологическом воздействии они, конечно же, не думали, а вот то, что прицельная дальность возрастет, учли. Молодцы, если переживут пару-тройку таких вот передряг, то превратятся в матерых волков. Это и к нему относится, между прочим. Ладно, некогда об этом. Схватить оружие и ходу. Все же хорошо, что он пренебрег советом Грибски и отправился в путь не на пингских лошадях. Сержант напирал на то, что арачи по следам с легкостью определят лошадей белых, даже если тем сбить подковы. У них копыта побольше. Но Сергей предпочел все же тех, которых они приучали к выстрелам. Как оказалось, выбор был верным. Тут дело даже не в том, что лошади не разбежались, хотя и это важно. Основное преимущество обозначилось именно сейчас, когда они неслись во весь опор, стремясь как можно быстрее добраться до заставы. Оказывается, этими тремя группами силы пинков не ограничивались. Сейчас два отряда, примерно по сотне в каждом, бросились преследовать наглых беглецов. Но если тот, что надвигался с севера, в общем-то не представлял собой угрозы, то скачущие с востока вполне могли перерезать путь к отступлению. Вот тут и сказалось преимущество лошадей-беглецов. Без сомнения, при длительной погоне на многие версты низкорослые лошадки пинков благодаря своей выносливости в итоге настигли бы более рослых сородичей. Но тут речь шла всего лишь о двух с небольшим верстах. Поэтому лошади шевронов не успеют измотаться настолько, чтобы позволить настичь себя. Вот и удобное место для преодоления оврага с пологими склонами. Трое всадников на время исчезли из поля зрения, а затем вновь возникли уже с другой стороны. Пинки успели получить фору и сократить дистанцию метров до 200. Сзади послышались выстрелы. Но пули прошли стороной, так далеко, что разгоряченные скачкой друзья даже не услышали их свиста. Теперь аккуратно. Вытянуться в одну ниточку и держаться строго натоптанной тропы. Не хватало попасть в волчью яму, которыми тут все изрыто в ожидании нападения. Узкого просвета между несколькими рядами рогатин достаточно, чтобы проскакал всадник. Со стен слышится торопливая стрельба, защитники активно прикрывают своих товарищей, возвращающихся с вылазки. Как там с результатами и продолжается ли погоня, смотреть некогда. Все внимание на тропу. Оно и лишнее. Лошади не враги себе, но вольно чувствовать себя в седле все же не получается. Если отобьются, то нужно будет побольше времени уделить верховой езде. В степи это умение далеко не последнее. Наконец они осаживают лошадей на плацу, подняв облако пыли. Дождей уже давно нет, и земля основательно просохла, да еще и множество ног истолкли ее в пыль похлеще муки с мельницы. Ух, что-то будет, когда зарядят дожди. Ничего, потом можно будет и песка с берега натаскать, сейчас это не важно. Сергей соскочил на землю, ноги предательски дрогнули. Кто сказал, что всадник отдыхает и лишь получает удовольствие от верховой езды, пока лошадь трудится? Ничуть не бывало. Сергей когда-то читал, что всадник задействует такое количество мышц, что никакой тренажер не способен обеспечить ничего подобного. А уж если ты не имеешь достаточной практики, то небольшая прогулка на рысях измотает тебя не хуже пробежки километров в 5. Вот с этим он был согласен на все 100%. Пока эти мысли проносятся на периферии сознания, руки выдергивают из чехла оба карабина, а слегка гудящие ноги уже несут его на крышу казармы, обращенной в сторону степи. Сейчас главное сбить порыв пинков, если те решат взять заставу сходу. В это мало верится, но зато есть хороший шанс нанести противнику кое-какие потери. Каждый удачный выстрел сейчас – это минус один арачи во время предстоящего штурма. При возведении заставы капитан с подачи все того же Грибский решил сэкономить на строительном материале. Немалую часть чистокола замещали боковые стены построек, на которых подняли дополнительно несколько рядов на высоту порядка 1,5 метра. Зато оставшиеся бревна сумели распустить и использовали для изготовления рогатин. Широкая полоса из них, опоясывающая заставу, в значительной мере облегчит оборону шевроном и, напротив, окажется неприятным препятствием на пути пинков. Так, что тут делается? А уже ничего. Пинки кружат все еще в досягаемости карабинов Балича, но попасть на такой дистанции, да еще и в мечущихся всадников, можно лишь залповой стрельбой, да и то задействовав не меньше роты. Поэтому капитан приказал прекратить огонь. Конечно, ссадить пару-тройку пинков очень даже желательно, но не ценой сотни патронов на одного убитого. Боеприпасов у них не так, чтобы и очень много. Во всяком случае, переизбыток явно не наблюдается. Получается, Дятлич он волок сюда зря. Толку от него никакого. Попасть из этого карабина на дистанции в 400 метров вообще вещь нереальная. Тогда его в сторону, затолкать в Мосинку полный магазин, ремень в распор, опереться на бревенчатый парапет, снаружи обмазанный по камышовому основанию глиной, это чтобы пинки с зажигательными стрелами не баловались. Гасить под обстрелом стены – то еще удовольствие. Поэтому в противопожарном плане сделано немало. Но даже Грибский, инициатор всех этих мер, признавал, что зажигалки все одно найдут, где попортить кровь. Особенно много для этого возможностей будет во время штурма, когда за мелкими возгораниями следить некогда ввиду ограниченности личного состава. Оптика привычно приблизила пинков, те вроде начали успокаиваться. Большинство уже остановились и зло посматривают на ненавистные укрепления. А вот этого зря. Ветра нет, это хорошо. Выставить дистанцию, чтобы каждый раз не вводить поправки. Капитан вроде приказал не стрелять, ну да он всегда что-нибудь приказывает, на то он и командир. Выстрел. Один из арачей потешно взмахнул руками, откинулся на круп лошади и скатился в траву. Остальные тут же загомонили и ударили пятками в бока лошадей. «А, не нравится?» Передернуть затвор. Быстро, но без лишней суеты, внимательно продолжая следить за противником в оптику. Палец вновь на спусковом крючке, и новая цель определилась. Один из пинков закрутил лошадь на месте, все время оборачиваясь в сторону заставы. Как видно, он сейчас силится понять, что тут происходит. Ну да, о точной стрельбе на таком расстоянии говорить не приходится, так что есть чему удивиться. Ну-ну, никто тебе не виноват. Вместо того, чтобы, как и остальные, сорваться с места, начал крутиться юлой. Выстрел. Насколько серьезно получил, не понять, но свалился с коня и покатился по траве. Минус 2, тут без вариантов. Даже если и ранен, он уже не боец. А вот еще один умник. Этот вообще решил подставиться по полной. Спрыгнул с коня и склонился над упавшим. Кто он тебе, брат или друг? Хоть бы прилег, так нет же. Нагло так опустился на колени, выставив на обозрение свою загорелую спину. В голову? Можно, но не стоит. Вон вся спина на показ выставлена, что твоя грудная мишень на стрельбище. Патрон в патроннике, палец на спусковом крючке. Задержать дыхание. Цель достаточно большая и хорошо различимая, но к каждому выстрелу нужно подходить со всей серьезностью, и уж тем более из Мосинки. Раз уж тратишь дорогие патроны, то делай это с гарантией». Пинг выгнулся дугой, поймав пулю спиной, а затем повалился на подстреленного ранее. «А ты думал, это тебе так? Картошки дров поджарить?» «Этот вряд ли выживет. Даже если и ранен, то серьезно. Не пингским шаманам с их познаниями в медицине справляться с такими ранениями. Да тут, пожалуй, и белые врачи вряд ли справятся. Впрочем, всякое бывает». Еще два выстрела по мечущимся всадникам, и еще один выбитый из седла. Один выстрел все же ушел мимо, но это ничего. Главное, что арачи прекратили наглеть и подались подальше от загадочного стрелка. Нашлись и те, что все же скользнули к лежащим на земле, но они стараются лишний раз не отсвечивать, используя любую возможность для укрытия. Вот и молодцы, а то взяли моду. Нет, по этим, пожалуй, стрелять не станет. Возможность запороть выстрел 50 на 50, так что пусть ползают и тянут своих в безопасное место. Сергей непроизвольно посмотрел на заходящее солнце. Все еще видна половина диска. Это сколько же времени прошло после того, как все закрутилось? Ему казалось, что вся эта карусель длится уже несколько часов, а на деле едва ли миновал час. Скоро опустятся короткие сумерки, и Земля погрузится в непроглядную темноту. Луны нет. Получается, что очень скоро они поменяются с арачьими местами, и теперь уже куражиться будут те. Интересно, получится отбиться или нет? «Варакин, а тебя команда прекратить огонь не касается?» А вот и раздраженный капитан Ежик. Сергей хотел было вызвериться, но сдержался, и далось это ему куда легче, чем раньше. Это хорошо. А то сколько уж бед от несдержанного характера. Конечно, более умные предпочитают учиться куда проще и не влезая в такие неприятности. Но тут уж каким уродился. Главное, что есть положительные сдвиги. Капитан вроде как и недоволен нарушением своего распоряжения, но, с другой стороны, Сергей явно чувствует, это больше для порядка. Все верно. Раз попустишь, второй... А там и до открытого неповиновения недалеко. В их ситуации это сродни смертному приговору. Без четкого руководства заставе не выстоять. «Виноват, господин капитан, я не слышал приказ». Сергей в струнку не тянется, подбородок вверх не задирает. Но и ведет себя без намека на вальяжность или пренебрежение к начальству. Просто устало констатирует факт. Может и не по уставу, но и без затей. Впрочем, тут это за норму, все-таки не строевая часть. «Все так, господин капитан», – вступается Грибский. «Его еще не было на стене, когда прозвучала команда. Он тогда только спешивался». «Ладно, значит, ограничимся предупреждением. Докладывай». «Обнаружили отряд арачей примерно в 300. Но это вы и так видите. Подстрелили 13 пингов, двое на повал». Сергей краем глаза уловил возмущенный взгляд Хвата. Оба товарища Варакина поспешили присоединиться к нему на стене. Ага. Это он недоволен тем, что его арачи в счет гарантированно убитых не пошел. Ну извини, парень. То, что тех двоих во враге он положил, сомнений у Сергея не вызывает. Один в голову, другой, считай, в упор, без вариантов. А что там с целью вора, бог весть. Сергей его не видел». «Хорошая работа. Как все успокоится, сутки отдыха и бутылка забрядки от меня», – удовлетворенно кивнув, объявил капитан. «А сейчас приводите себя в порядок, переведите дух и занимайте позицию на вышке. Вопросы?» «Нет вопросов», – бросив взгляд на вышку, ответил Сергей. «А над ней неплохо потрудились. Не сказать, что троим там будет слишком уж просторно, но вполне терпимо». Главное, что за то время, пока их не было, на площадке приподняли боковые стенки. Теперь оттуда можно без опаски вести стрельбу с колена, через бойницы. В условиях отсутствия артиллерии – самая выгодная позиция. До них можно будет добраться только в двух случаях. Либо когда у них закончатся патроны, либо если поджечь вышку. Можно, конечно, попробовать и попасть в узкие бойницы – но тут уж нужно быть по-настоящему хорошим стрелком. «Любуешься?» – Раскуривая трубку, поинтересовался Грибский, одновременно кивая в сторону вышки. «Не без того», – согласился Сергей. «Твоими заботами». «Я только предложил. А дальше уж капитан. Не дело лучших стрелков на стены выставлять, где опаснее всего. Здесь вы будете в безопасности, и обзор отличный. Не завидую орачам». «А чего ж тогда вы таких славных стрелков на убой отправили?» Не удержавшись, вклинился Хват. «Так кого-нибудь все одно нужно было посылать, а у вас оно вон как все красиво получилось». «Ага, красиво. Ну, покрошили мы с дюжину орачей, так какой с того толк? Вот здесь мы их куда больше пощелкаем». «Хват, твой язык тебя когда-нибудь погубит», – беззлобно отмахнулся Грибский. «Говоришь, толку нет?» «Конечно нет. Мы рассчитывали, что пинки начнут рыскать вокруг, выискивая наши разъезды. А они теперь точно знают, что всех загнали в мышеловку», – отозвался вор. «Все так, да не совсем. Гляди сюда. Пинков слегка пощипали – это раз. Установили их численность – это два. Дали им понять, что их отряд обнаружен, и теперь мы их будем ждать – это три. Никакой нам прок от этого – три. А такое, что сегодня, скорее всего, штурма не будет. Я бы на их месте стал пускать зажигательные стрелы, не давая нам покоя до самого рассвета. А как солнце встанет, маячил бы всем отрядом ввиду заставы. Постреливал бы порой, чтобы не расслаблялись. Да устраивал ложные атаки, чтобы мы не могли причинить вреда. Поди разбери, настоящая это атака или нет. Пара дней нас так измотает, что мы будем спотыкаться и засыпать на ходу». «Весело. Ну и чему тут радоваться?» «А тому, что они теперь знают, что неожиданный ночной штурм не получится. Теперь им либо идти в лоб и нести потери, либо сначала измотать нас. Им серьезные потери, что нож в горло, а нам каждый отыгранный день на руку». «Думаешь, подкрепление все же пришлют?» Теперь уже не выдержал Варакин. «В Кромле сидят не кретины. Даже если нет под рукой шевронов, то стоит направить сюда строевых солдат хотя бы на время. Мы крепко обосновались, и полноценный взвод тут даст прикурить целой толпе орачей, чего не скажешь о нашем гарнизоне в три калеки. Так что главная задача выполнена. Самые малые сутки вы отыграли. Приводите себя в порядок и наверх. Поедите уже там». «И зачем, если нападения не будет?» – удивился Хват. «А вот этого мы точно не знаем, поэтому быть в готовности и помнить легко не будет». «Хват, любопытство удовлетворил?» – провожая взглядом сержанта, поинтересовался Сергей. «Ну?» «Тогда ноги в руки и тащи воду, умываться будем. А то рожа уже зудит, только болячек нам в этой заднице не хватает». «Ага, это я мигом. А ну уж ты, мыло и полотенце, как видишь, я принес. А где вода?» «Не, ну скажи кому, что какая-то деревенщина уважаемого вора за водой отправляет. Засмеют ведь». «Ай, слушай, ты меня уже достал, желудок ходячий. Все, конец тебе. Убью, собака!» Варакин и Бартова бессильно переглянулись. Все было за то, что за водой идти кому-то из них. Хват, обуреваемый праведным гневом, погнался за припустившим от него громом. Похоже, теперь пес нашел себе дополнительное развлечение, да и сам вор не против. Сладкая парочка, блин.